Глава 13. Мудрый попугай Дидро. Но вернемся в домик старого фонарщика, чтобы узнать историю попугая Дидро. Он достался фонарщику от отца, отцу от деда, а как он попал к деду, никто не помнил. Попугай был очень и очень стар, но сохранил ясную память. Он помнил очень и очень многое. В тот год солнце приблизилось к земле вплотную и опалило землю. В джунглях объявили водяное перемирие, но напрасно собрались примиренные между собой птицы и звери в русле высыхающей реки. Вода иссякала прямо на глазах, и местами на бывшем дне уже вились столбики праха. Каждый день великая сушь собирала все новые жертвы, и только огромный пятнистый ящер радовался всеобщему бедствию. Он спал круглый год и, словно злой демон пустыни, оживал лишь во время великой засухи. Свирепое чудовище перебралось поближе к тому месту, где в тени обрыва спасались лесные жители, и стало их методично пожирать, напевая: «Ваше горе — наша радость!» Звери и птицы покорились беспощадной судьбе. Да и зачем бежать от смерти, если она все равно настигнет себя? Так думали отчаявшиеся, ожидая, когда придет их черед. Многие обитатели джунглей погибли в зловонной пасти ненасытного ящера. Один за другим исчезли в ней сородичи Дидро. И тогда, собрав последние силы, попугай пополз вниз по сухому, растрескавшемуся руслу. Дидро считал себя вольной птицей джунглей, и мысль безропотно отправиться в лютую пасть казалась ему недостойной. Нет, Дидро не бежал от смерти, но решил умереть свободным. Вскоре дорога привела попугая к океану. Перед ним безмятежно плескалась сверкающая зеленая вода. Целый океан воды. Но этой соленой водой невозможно было утолить жажду. Умирающий попугай выбрал место под стволом, сожженный солнцем пальмы, и стал засыпать. И вот в предсмертном видении перед ним возникли ослепительно белые паруса. С трудом разомкнув слипающиеся вечным сном веки, попугай увидел большую парусную шхуну, от которой отчаливала шлюпка. Вскоре матросы подобрали полуживую птицу и увезли на корабль. Тут, на корабле, Дидро познал волшебную власть воды и назвал ее подлинным соком жизни. С каждой каплей драгоценной влаги к нему возвращались силы. Попугай преисполнился благодарности к своим спасителям и теперь ждал, когда его высадят на берег. Но как же еще мало знал он людей. За глоток воды его навечно заточили в клетку, и платой за жизнь стала свобода. И напрасно бился о металлические прутья своей тюрьмы и жалобно кричал попугай. К вечеру на горизонте показалось едва заметное облачко. Оно быстро увеличивалось, и вскоре грозовые тучи заволокли все небо. Люди кричали, бегали по палубе, подняли якоря и, хлопая парусами, шхуна устремилась в открытый океан. Тогда Дидро выучил свое первое слово — шторм. Его постоянно выкрикивали матросы. Но прежде чем налетел шторм, хлынул мутный тропический ливень. С мачтой, на которой висела клетка, попугай хорошо видел, как дождевые потоки затапливают сушу, как растрескавшаяся от солнца земля жадно впитывает в себя влагу и уже захлебывается, и как вслед за великой засухой начинается великое наводнение. Буря рвала клетку, и, казалось, вот-вот унесет ее в черную океанскую пасть, но Дидро даже желал этого последнего вольного полета. Наутро изрядно потрепанный бурей корабль со сломанными мачтами и оборванными парусами вошел в веселую солнечную гавань. Подвыпивший на радостях боцман отнес клетку с попугаем на рынок и продал за несколько песо чернобородому человеку, говорившему на незнакомом раскатистом наречии. С той поры Дидро сменил множество клеток, хозяев, стран и городов. Он изучил немало языков, но не стал болтливым, ибо знал, что болтлив тот, кто не умеет размышлять в уме. Постепенно попугай смирился с неволей и даже нашел в ней свои прелести. Не надо было заботиться ни о воде, ни о пище. Но стоило ему закрыть глаза, как он слышал шум дождя, вой ветра, плеск воды и видел исчезающую в океане узкую полоску родной земли. Многое можно узнать за столетия, даже сидя в клетке. Надо лишь научиться видеть сквозь пространство и время. Чтобы спастись от разрушительной тоски плена, попугай выучился мечтать и обрел невидимый окружающим, но наполненный яркими красками мир. И теперь ему не мешала тесная клетка. Не все ли равно, где предаваться грезам? К тому же, в своем воображении он мог перенестись в любой уголок земли. И вот однажды попугай пожелал оказаться на волшебном острове, в городе больших фонарей. Он надеялся, что здесь, вдали от суетного мира, ничто не потревожит его мечтаний. Но на этот раз ошибся. Мудрый попугай Дидро.